Глава 30. Золотая клетка. «Пристегнись», — бросил Рад, наспех добавляя в голос нотку нежности. Я чувствовала его нервозность и боялась представить, насколько все плохо. Он почти выбежал из миража, утягивая меня с собой, но все же побеспокоился о моей безопасности. Это откликнулось во мне волной нежности. «Насколько все плохо?» — спросила я, выполнив просьбу. «Это жестокий человек? В смысле, оборотень?» Рад резко вывернул с парковки и рванул вперед, проскакивая под желтым сигналом светофора. Я насторожилась. Обычно он водил спокойно и неторопливо, плавно перестраиваясь, а теперь мы будто ворвались на гонки. Я доверяла ему, но занервничала, когда нам посигналили. «В Мунисе живут разные оборотни. Ты и сама заметила», — ответил Рад. «Не только воспитание. Во многом нас определяет наша природа». Я сглотнула. Начало меня пугает. «Кому она попала? Он жестокий? Что за зверь?» «Бегемот». Рад хотел еще что-то сказать, но смолчал. Ему и не нужно было. Я знала, что бегемоты очень опасные животные, одни из самых агрессивных. Боже мой! Я надеюсь, Маринка в порядке. Пока мы виляли по улицам, проскакивая светофоры, я думала обо всем, что знала про Мунис и оборотней. Не слишком ли я очарована Радомиром? Как бы он ни относился ко мне, Рад не человек. Его мышление, поступки. То, как он почти без усилий расправлялся с демонами, которых я пока тоже плохо понимаю. Пожалуй, любая другая уже бежала бы куда подальше. Мне же некуда бежать. Моя жизнь всегда была такой безумной с самого рождения. Левица, надо же! Мне уже интересно пообщаться с Элеонорой. Послушать, что она скажет. Рад вылетел за город, и тут мир растянулся. Я вздрогнула, узнав ощущение, и посмотрела на Рада. Но все закончилось быстрее, чем я осмыслила происходящее. Мы что, вместе с машиной перенеслись? «А это не опасно?» — спросила я, осматриваясь и подтверждая для себя, что мы не там, где были пару секунд назад. «Вдруг ты переместишься в кого-то?» «Нет, я примерно чувствую и могу оценивать безопасность точки выхода, как и все Альфа. Иначе у нас были бы проблемы». «Рад, а скажи!» Я смутилась. «То, что мой отец был князем, это что-то значит?» «Хочешь побороться за корону?» усмехнулся он. «Нет-нет, просто интересно». «Нет». Рад вздохнул. «Девушки почти не участвуют в жизни Муниса. Да и редко там появляются по разным причинам. Я уже говорил». «Да я помню. Просто не знаю, что теперь со всем этим делать». Я потерла лоб. «Голова кругом». «Просто расслабься. Помни, что для решения проблем у тебя есть я. И у нас все будет хорошо. А если что, мы придумаем, как это сделать». «Нам нужно снять с тебя проклятие. Я серьезно. Рад. Я не могу тебя потерять». «Я в порядке». «Ага, конечно», — фыркнула я. «Видела я Арса и не хочу, чтобы с тобой случилось то же самое». «А я не хочу принуждать тебя». «А может, этого хочу я?» Рад глянул на меня с усмешкой. Стало обидно. «Поговорим об этом позже. Сперва нужно спасти твою подругу». «Тебе не кажется, что у нас все не так?» Дело я. «Почему я уговариваю тебя заняться сексом? Должно же наоборот быть». Рад немного помолчал, а потом ответил. «Я боюсь навредить тебе». «Звучит многообещающе». «Маша». Он сжал зубы. «Пойми, пожалуйста, я могу сорваться в любой момент, потерять самоконтроль и сделать больно. Меня тянет к тебе. Физически тоже. Тяжело находиться рядом, но быть далеко еще хуже». Я повернулась к нему, шокированная внезапным откровением. Не мог уснуть этой ночью. Смотрел на тебя, думал, какая ты красивая. Твой запах чудится мне всюду. Я одержим. Попробуй сбежать сейчас. Я тебя найду. Где угодно. В любом из миров. Меня нервирует это состояние. Я боюсь напугать тебя после всего, что ты пережила. Почему напугать? Ты убежала, когда я начал говорить об этом. Рад, я убежала, потому что ты решил, будто мне нужны твои деньги, а не ты сам. Останови машину. Зачем? Тихо и хрипло спросил он. Останови! Рад скрипнул зубами и нажал на тормоз. Плавно съехал на обочину и застыл, не выпуская руль. Когда я отстегнула ремень безопасности, он вздрогнул, а потом еще раз, когда я притянула к себе и поцеловала. Ответил мгновенно, обнял меня, перехватывая инициативу, сжал волосы на затылке, мешая отстраниться. Голова закружилась. По венам раскатилась волна жара, а сердце билось, будто барабанная партия на рок-концерте. Он отклонился и посмотрел мне в глаза. Золотисто-медовая радужка мерцала тонким колечком вокруг расширившихся зрачков. «Продолжишь в том же духе? Я сниму проклятие прямо здесь». «Может, это то, что нам обоим нужно?» «Нет. Сперва я на тебе женюсь. Отрежу тебе все пути отхода. Сделаю своей, чтобы никто и никогда не смог отнять». «Звучит так, будто ты не медведь, а дракон». «Может быть». Согласился он и еще раз поцеловал меня. «Сядь на место и пристегнись. Мы едем за твоей подругой». Я кивнула и собиралась сесть на место, но Рад не пустил и поцеловал снова. Отстранился. Зажмурившись, притянул опять. «Боже, что я натворила? Он же и правда на грани!» Стало страшно. Рад, будто почуяв это, поднял ладони, позволяя мне вернуться в кресло. Дышал он тяжело. Потом и вовсе вынул бутылку синей оборотничьей водой и выпил полностью. Мне стало стыдно. «Осталось недалеко», — сказал он почти нормальным голосом. «Обратно можно будет перенестись». «Рад, прости, мне не стоило». «Нет, это ты прости». Он повернулся ко мне и слабо улыбнулся. «Ты теперь обречена. Я понял, что не сдержусь. Я вытащил тебя из одной клетки, но посажу в другую. Стоило бы испугаться». Но вместо этого я улыбнулась и дотронулась до его руки. «Твоя клетка мне нравится».